Глава 6. Дни до Нового года летели стремительно. Зато пункты в моем блокноте таяли один за другим. Савелий неожиданно поддерживал меня во всем, не отставая и не называя мои желания бредом. Так мы вместе сходили повторно на каток, прямо в конце рабочей недели, где мужчина показал, что умеет не только пользоваться коньками, но и безупречно на них стоять. А как он катался! Я обзавидовалась. В субботу утром мы попали на предновогодний спектакль, который я смотрела взахлёб, а вот кто-то бессовестно проспал всю вторую часть. А в воскресенье мы пришли в большой парк, где взяли две плюшки и забрались на построенную для посетителей горку. Как я визжала, а потом хохотала, словами не передать. Но настроение мое с каждым разом поднималось все выше и выше. А еще снова появилось четкое желание составить список пунктов на Новый год. «У тебя сейчас такое коварное лицо», – произнес Савелий, когда тянул плюшки в сторону проката. На одной из них я еще и сидела. «Это я думаю о том, что мне нужен еще один блокнот. Новый. Я туда столько напишу». «Если нужен, то купим». И не обманул, а привез в торговый центр, где мы нашли соответствующий отдел и долго выбирали себе блокноты. «И ты тоже писать будешь?» – удивилась я. «А чем я хуже тебя?» Нисколько не смутился мужчина. «Я, может быть, сам прочувствовал весь кайф от исполнения этих пунктов. Писать ведь можно все, что душе угодно». «Именно», – закивала я. «А когда начинать?» Савелий держал в руках простой блокнот с черной обложкой. «Я же разноцветный с надписью. Все будет, стоит только захотеть». «Да хоть сегодня». «А давай». Домой на этот раз мы спешили. Правда, прежде чем сесть за стол, переоделись. Как следует помыли руки и не забыли включить чайник. «Порядок и последовательность не имеет значения», – настаивала я. «Понял. Справлюсь». «И что вы думаете? Мы писали минут 30, может, меньше. Я успела расписать пунктов 10, прежде чем мой телефон зазвонил». «С работы», – уточнил Савелий, «потому что мне так поздно, да еще и выходной. Однажды звонила коллега». «Без понятия», – призналась и пошла на поиски телефона. Вот только увидев номер звонившего, как-то настрой мой предновогодний пропал. Так с пиликующим смартфоном и вернулась, убавила звук и положила его экраном вниз. «Кто?» «Бывший», – произнесла я и закрыла блокнот. «Писать пока не буду, настрой пропал». «И зря. Давай ответим». «Ну», – возмутилась. «И тебе даже не интересно, зачем он звонит?» – удивился Савелий. «Нисколечко. Я была с ним честна». «А мне интересно». И не дождавшись разрешения, он взял телефон и принял вызов, ставя динамик на полную громкость. «Полина, привет!» Раздался знакомый голос, в котором чудились нотки предстоящей истерики. «Я понял, что был неправ. Я осознал, как нехорошо с тобой поступил. Понимаешь?» Я покачала головой, потому что не понимала. Да и зачем? Но Савелий мне погрозил пальцем и призвал к тишине. Показала, как будто закрываю рот на ключик, а замочек его себе Савелий забрал. Ой, детский сад, но такой нужный и правильный. «Ты на меня обижена, но я стою у твоего дома». Мы с Савелием наперегонки бросились к окну, но перед подъездом было пусто. «Ой, я ж переехала, о чем, кстати, мой сосед по квартире знал». «Выходи, я готов на колени встать. Я что хочешь для тебя сделаю». «Можно конкретики?» – произнес Савелий, заставляя мое сердце подскочить горло. «Нужно точно понимать, что вы готовы дать Полине взамен ее переживаниям. И да, у подъезда вас не видно». «Ты кто?» «Ага, а вот и тон поменялся». «Дед Мороз», – отозвался мужчина, смотря на меня с улыбкой. «А глаза какие хитрые». «Так что вы готовы предложить?» «Почему меня не видно? Я стою у лавки». «Да потому что я давным-давно переехала», – произнесла уже я. «И мне от тебя ничегошеньки не надо. Иди с миром, не порть мне еще один год». «А этот? Вот же неугомонный тип». Этот, кстати, с интересом на меня посмотрел, ожидая ответа. «А этот жить меня учит по-новому, со всеми сопутствующими яркими красками». Я и подумать не могла, что люди могут друг другу не мешать, проживая на одной территории. Тут уж Савелий звонок сбросил и решил подробнее разузнать, что я имела в виду. На похвалу нарывался, поняла это сразу. так что отказывать ему не стала. Рассказала, какой он молодец. И сидит лис, улыбается. «Ну, раз я такой хороший», — решил подытожить мужчина. «Составим меню на Новый год. Как его встретишь, так и проведешь. «А давай». Список был внушительным. Многое решили не брать, как и из традиционного. Наши мнения сошлись на том, что можно приготовить что-то новое и необычное. А уж когда стали выискивать рецепты, чуть слюнями стол не закапали. Честно, хотелось все и сразу, но меня удивляло не это. Раньше я бы и заниматься такой ерундой не стала. Искать новые рецепты, заморачиваться и готовить. Да вы что, зачем надо? А сейчас не просто надо, а хочется. А все почему? Да просто с такой компанией иначе не получится. Ведь мне обещали помогать, а не только продукты из магазина принести. Эх, какая же жизнь интересная штука. Держит нас рядом с одними, убеждает, что так правильно и нужно. Потом болезненно разрывает, чтобы до надрыва. А через некоторое время сводит с новым человеком и показывает, какой может быть жизнь. Настоящая, яркая и правильная. Но чем меньше становилось времени до Нового года, тем больше я понимала, что расставаться с Авелием мне катастрофически не хотелось. И если первоначально я хотела отказаться от его предложения переехать к нему в гости, то теперь даже напомню о таком уговоре, если он сам вдруг забудет. В понедельник меня привычно привезли на работу, но на этот раз Савелий припарковался и пошел вместе со мной. «Ты тут работаешь?» Больше он не отнекивался. «Работаю», — согласился он, пропуская меня через турникет. «А кем?» Не унималась, даже когда мы зашли в совершенно пустой лифт. Мужчина вздохнул, потом подумал, потом снова покосился на меня и спросил. «А ты не сбежишь, если скажу кем?» «А я должна?» – удивилась. «Ну...» – он прошелся рукой по отросшей щетине. «Ты можешь все. «Тогда я не буду обещать, и даже язык показала». «Тогда потом скажу». На этом разговор завершился. Я ушла в свой отдел, а мужчина как-то подозрительно быстро скрылся от меня, что даже не успела заметить, куда он делся. Зато коллеги сегодня были явно расслабленными. Еще бы, руководство сделало сокращенный день, и даже завтра предпраздничный выходной, чтобы кто хотел, смог куда-то уехать, чтобы женщины успели прибраться дома и приготовить еды. В общем, коллектив был доволен, что было видно по лицам. Работала сегодня лениво. Да и потом, когда знаешь, что отпустят на 2 часа раньше, то нет-нет, да и посмотришь в сторону часов, отсчитывая время. До обеда стрелка ползла так, словно ее кто-то держит. Зато как только она добралась до отметки 12, мы как-то выдохнули с облегчением и поставили чайник, доставая запасы съестного. Вот только попить чаю мне не удалось. Запыхавшаяся секретарь прервала на самом интересном месте. Я только положила конфетку в рот и не успела прожевать. «Полина? Генеральному?» Она так быстро и громко это проговорила, что мне показалось, что мужчину нужно спасать и как можно скорее. Я выбежала из кабинета вслед за женщиной, которая фору даст любому спринтеру. Зато в приемной она, как ни в чем не бывало, села на свое место и разрешила мне войти в кабинет. Я и вошла, чтобы увидеть за широким столом Савелия. Только и смогла выдавить из себя. «Мне как теперь обращаться к тебе? К вам?» «Как и до этого. Садись». «Боюсь, как до этого не выйдет?» «Да брось. Совершенно ничего не поменялось. Ну, кроме того, что ты сохранила фирме приличную сумму денег. Премия с меня». «Премия всегда радует». В кабинете повисла пауза, во время которой Савелий, по отчеству я даже не знаю, как его... Искал что-то в ежедневнике. «Вот», — радостно сообщил он. «Оливки и маслины с косточками брать или без?» «Без», — как-то автоматически ответила я. А мужчина быстро сделал пометки к тому списку, который мы составляли относительно недавно. «Напиток». Видно, по моему взгляду было понятно, что я растеряна. Мужчина вздохнул, отключил компьютер и решительно проговорил. «С работы я тебя отпускаю. Всех отпускаю. Поедем в магазин вместе. А... будем решать вопросы по мере их поступления». Оповестив по громкой связи, что все могут быть свободны, пожелав коллективу счастливого Нового года, Савелий довел меня до кабинета, где спешно стала собираться. Все как один отводили взгляды и неловко прощались, а вот начальник таких неловкостей не испытывал. Наоборот, радостно со всеми общался. Так сказать, спустился ближе к народу. К машине мы шли молча, да и до магазина добирались точно так же. «И молчать будешь весь вечер?» – уточнил мужчина. «Мне и сказать-то нечего». «Да», – удивленно произнес он. «Всегда было, а сегодня нет. Странно». «Да если бы я знала, начала было». «И что тогда? Не пустила бы несчастного начальника к себе жить?» «Мы как раз остановились у торгового центра». «Ну, пустила бы. Только ты соврал, что тебе жить негде». «А вот и нет», – не согласился Савелий. «Я квартиру только купил, но там идет полным ходом ремонт, чтобы после Нового года мы могли переехать». «Мы?» – не поверила в услышанное. «Но...» «Никаких «но». Категорически не согласился Савелий. «Нам еще план на год дописывать, а выполнять его кто будет?» «М? Молчишь? Потому что и ответить нечего. И вообще, я уже все решил. Мебель поедем выбирать после праздников, когда магазины откроют». «Да ты тиран!» – возмутилась. А до этого молчал и совсем соглашался. «Это я себе хорошее мнение создавал», – подмигнул он и выскочил из машины. «Потому что я во что бы то ни стало, собиралась кое-кого ударить. Можно и по голове. По той самой шишке, что, скорее всего, уже прошла». Савелий от меня ради приличия побегал вокруг автомобиля, но потом поймал и даже обнял. «И не ругайся», – велел он. «Я очень хороший человек на самом деле. Просто ты до конца не разглядела. И вообще, я совершенно свободный, очень хороший человек. А таких подбирают сразу же». «Вроде ты не фантик, чтобы тебя подобрать», – прищурилась. «Ладно, не очень удачное сравнение, но ты поняла». «Поняла. Как уж не понять». «А раз так, поспешим, а то в магазине все самое хорошее купят, а мы и не успеем». «Что уж и говорить, а поспешить пришлось».